Вот, вот, и комиссар подтверждает, что пел за все хорошие, против всей фигни. Радостно оскалился командир полка, дежурный. Ну как сгоняй кого-нибудь в красный уголок, там хренов свой аккордеон вчера оставил, тащите-ка его сюда. Отдал распоряжение командир полка Геннадий Васильевич. Минут через 5-7 появился аккордеонный комполка, сверкая золотыми коронками и улыбаясь, во все оставшиеся зубы сказал: «Ну-ка, друг мой ситный, сыграй нам, что ты там пел». Лехе ничего не оставалось делать, как усесться поудобнее на табуретку, устроить аккордеон на коленях, растянуть лады, и тут ему в мозг пришла шальная мысль: «А не пошли бы вы все лесом?» И Леха выдал из репертуара незабвенного Шнура: «Мы за все хорошее, против всей хуни, по полям нескошенным, чтобы шли ступни, чтобы всегда ее пошила правда, а не ложь. Мы за все хорошее, нас не наеше». Аккордеон, конечно, не оркестр с электрогитарами, но Леха вдохновенно выжал из него все, что смог. Командир полка Геннадий Васильевич на пару с комиссаром Владимиром Александровичем замерли, явно не ожидая такого перформанса. На некоторое время они просто выпали из реальности. Комиссар прокашлялся. Мысль, конечно, правильная, так сказать, по-пролетарски прямая, чтобы правда всегда. Он замялся. «Ёпшило», — радостно подсказал Леха. «Ну да, торжествовало», — покачал головой комиссар, сам удивляясь, как это вырвалось. С тех пор, в свободные вечера, Леха часто вытаскивал свое музыкальное приобретение, аккордеон, на дальний конец аэродромного поля. Он старался держаться подальше от чутких ушей товарищей, предпочитая уединение. Притащив смастеренную Петровичем раскладную табуреточку, он садился под каким-нибудь кустом, настраивал инструмент и начинал играть все, что лезло в голову. В такие моменты, когда его сознание отключалось от суеты и забот, пальцы словно сами по себе бегали по клавишам, извлекая все более приятные мелодии. Песни, которые он играл, были совсем не из этого времени, но Лехе это нравилось, его тянуло в потерянный, далекий, но родной мир. Петь он не пробовал. Периодически вокруг организовывались спонтанные посиделки и даже танцы. Не избалованный искусством советский народ тянулся к прекрасному. Один из таких вечеров, тот самый, когда Леху накрыла беспросветная ностальгия, после разговора с Максом о беременности Настеньки, стал особенно памятным. Кто-то налил артисту и, приняв на грудь прилично граммов жуткого местного самогона, Леха вдруг запел. Сначала осторожно, полушепотом, а после второго стакана в полный голос, так что не мог разговаривать на утро. «Мы за все хорошие, нас не набешь», — орал он уже в полный голос репертуар Шнура. Никто, казалось, не мог застучать, все были свои, но как-то эти слова долетели до комиссара. Командир полка решил проблему просто и с привычным юмором. Петь слова Лехе просто запретили, любые. Играть что хочешь, это пожалуйста, а слова петь нельзя, не можно, как уточнил командир полка, а то хренов как откроет рот и выдаст очередное, что мы тут все толпой сначала обосремся, а потом и присядем. Командир полка был лаконичен, и в оркестр не наливать. Как увидите, хренов принял, сразу отбираем инструмент, перестраховался комиссар. Контролировать Леху должен был лично комиссар, чтобы никаких сюрпризов больше не было. Не было печали, купила баба порося, вздыхал Леха, получив приказ. Леха нашел специалиста в Севастопольской консерватории и стал брать уроки игры на аккордеоне. Часто в свой выходной его можно было увидеть стоящего на дороге с аккордеоном и ловящего попутку. Оказалось, настоящая музыка сильно отличалась от тех самых трех аккордов, с которых все началось. С тех пор он стал завсегдатаем танцев, периодически устраиваемых на аэродроме. Леха выучил с десяток популярных в том времени мелодий и с удовольствием их играл. И как ни странно, это стало приносить ему большое удовольствие. Спонтанное заседание полковых начальников продолжалось. «А вот есть товарищ Хренов», — радостно вспомнил комиссар, — «тот еще подарочек. Что если мы его отправим?» — с улыбочкой предложил комиссар. Командир задумался, а потом усмехнулся. Надо сказать, идея комиссара ему очень понравилась. Летал Леха хорошо, на керосинке, так из засранца с Лехиной подачи переименовался У-2, так и вообще отлично. Командир вспомнил, как месяц назад Хренов вдруг подал документы на третий класс и заявление в профилакторий. Командование осталось удивлено, даже скорее шокировано, когда узнало реальные часы Лехиного налета за эти месяцы. А с профилакторием вышло вообще прикольно. Сначала командир наорал на Леху и предложил не морочить ему голову, все равно мест в профилактории на ближайший год нет. Но тут он очень ошибался. Вишенкой на торте оказалось отстранение уже на следующий день своим местным медиком Людочкой этого наглеца хреново от полетов. Командиру было невдомек, что Леха честно пыхтел и стучал кроватью всю ночь и к утру укатал разлюбезную Людочку так, что она обозвала его извращенцем и насильником и, смеясь, отстранила от полетов в связи с сильной истощенностью организма. «И только попробуй в профилаке еще сильнее истощиться», — пригрозила, смеясь, Людочка. «Хрен с тобой», — и командир подписал Лехе рапорт на профилакторий. «Иди, попробуй добыть». И каково было его потрясение, когда на следующий день Леха скромно сдал в строевой отдел утвержденное направление из профилактория. Через сутки Леха с аккордеоном опять оказался стоящим на обочине дороги и голосующим проезжающим в Севастополь попуткам. Сам профилакторий Леху не впечатлил. Небольшие домики на северной стороне около пляжа Укчуевка, удобства на улице, комнаты на четверых отдыхающих военнослужащих. Кормили неплохо, конечно, просто, но главное — сытно. Правда, каких-то изысков он и не ожидал. Из развлечений были представлены шашки, нарды и распитие этилосодержащих напитков в просторечии, называемых самогоном. Женского персонала в избытке не наблюдалось. Было несколько симпатичных женщин в статусе военврачих, военюристок и военфинанситок, как смеялся Леха, на которых приятно ложился глаз, но ответной реакции Леха не обнаруживал. В один из солнечных дней, после ужина, Леха устроился на диком пляже среди скал, подальше от шумных компаний профилактория. Солнце клонилось к воде и насупил приятный теплый вечер. Совсем слабый ветерок ласкал разгоряченное тело. Нырнув голышом в воду, чтобы не мочить трусы, Леха через 40 секунд приплясывая выскочил обратно. Все-таки в мае вода на Черном море была холодная и не располагала к долгим заплывам. Из-за соседней скалы раздался плеск воды и показалась симпатичная женская голова с темными волосами, завязанными в короткий хвостик. Женщина энергично поплыла брасом, не смотря по сторонам. «А дает, моржиха прям!» — восхитился русалкой Леха. Через несколько минут русалка развернулась и стала возвращаться к берегу. Леха лег на полотенце, скрывшись среди камней, чтобы не смущать приближающуюся девушку. Вдруг с моря раздался искаженный болью вскрик, сопровождающийся суматошными всплесками и ударами о воду. Леха вскочил, как был в полном неглиже. Пловчиха барахталась метрах в 25 от скалистого берега. Расслышав крик о помощи, Леха нырнула и врубил кролем, несясь на помощь. Надо сказать, что в прошлой жизни Леха много занимался плаванием и дошел до первого взрослого разряда. У местного жителя навыков было мало, но это компенсировалось силой и молодостью. Леха вполне мог претендовать на мировой рекорд в плавании на 25 метров, если бы такой был. Подплыв вплотную, он увидел расширенные безумные глаза и судорожно молотящие по воде руки. Видно, девушка успела нахлебаться воды и ее захлестнула паника. Она попыталась схватить Леху руками и вскарабкаться на него как на бревно, чтобы сделать глоток воздуха. В какой-то момент Леха понял, что так она и его точно утопит. Задержав дыхание, он перехватил ее руки и крутанул девушку, разворачивая ее к себе спиной. Схватив руками под подмышками, он дернул ее наверх, вытаскивая на воздух и буквально кладя на себя. Силой сдержав дергающуюся девицу, Леха заставил ее держать голову над водой и поплыл на спине, толкаясь ногами к берегу. «Расслабься, дура!» — дико проорал он ей на ухо при очередном вдохе. Девушка перестала дергаться и замерла, судорожно дыша. Холодная вода бодрила лучше любых энергетиков будущего. И только тут Леха осознал, что, пользуясь уединенностью места, девица купалась, как и он, голышом без купальника. Его просунутые подмышками руки ухватились точно за шикарную грудь комсомолки. Периодически над водой показывался ее темный треугольник между ног. Уже у берега от такой картины и непередаваемых ощущений Леха смутился, уперевшись своим напрягшимся членом в упругий женский зад, мельтешащий над ним. Стоять девушка не смогла, оказалось, от холода у нее свело обе ноги, и Лехе пришлось брать красотку на руки и нести до своего полотенца. Девушка стонала от боли, и из ее глаз катились крупные слезы. Устроив красотку и аккуратно потянув сначала одну стопу на себя и массируя икры, потом другую, Леха снял спазм. Девушка облегченно вытянулась на полотенце, слегка поскуливая и закрыв глаза. Леха с удовольствием рассмотрел спасенную женскую фигуру. Надо сказать, было чем полюбоваться. На вид ей было 23-25 лет, шикарная грудь, наличие талии, что в целом было редкостью в этом времени, красивые длинные ноги, игры которых Леха аккуратно продолжал наглаживать. И какой-то момент ему показалось, пальцы ног незнакомки ответили ему, и Лехины руки, действуя уже отдельно от мозга, двинулись вверх. Незнакомка лежала лицом вверх, закрыв глаза и раскинув руки в стороны, и не особенно не реагировала на Лехины прикосновения, но и не прогоняла. Через пару минут подобного массажа руки достигли запретного треугольника. После пережитого страха и выброшенного в кровь адреналина, Лехе казалось, его орган разорвется от прилившей к нему крови. Он аккуратно подполз и стал нежно целовать грудь девушки. Незнакомка отстранила его слабой рукой. Тогда Леха поднялся выше и стал целовать лицо, виски, губы девушки, лежащей с закрытыми глазами. В какой-то момент губы ответили, не открывая глаз, а ее руки потянули его на себя. И тут Леха полностью выпал из реальности, сливаясь с незнакомкой. Через полчаса, закутанная в его майку, которая смотрелась на ней как коротенькое платье, Юлька, как она представилась, сидела, подобрав под себя ноги на Лехином полотенце, и сверкала блестящими глазами. Они рассказывали друг другу историю неожиданно закончившегося купания, кто что увидел и почувствовал, давясь смехом и радостно хохоча, давая выход нервному напряжению и охватившим их эмоциям. Уже в темноте, сидя у ласково плещущегося у их ног моря, опять натянув Лехину майку на колени, Юлька, стесняясь, произнесла: «Лешенька, спасибо тебе за все. Ты извини, конечно, я была такая нервная, что мне тебя очень сильно захотелось. Вот и получилось, что мы переспали под влиянием эмоций. Нет, мне было хорошо с тобой, но ты понимаешь, больше между нами ничего не будет». Леха посмотрел на такую взъерошенную красоту и выдал: «Да что ты волнуешься? Давай пошли еще искупаемся и еще раз тебя спасем». Совершенно не задумываясь, выдал он ей. Юля замерла с приоткрытым ртом посредине фразы в изумлении, глядя на совершенно несерьезного Леху. Потом на ее лице появился хитрый взгляд, и ловкие руки начали медленно поднимать край майки, открывая Лехе вид на самые запретные места. К домику Леха ее проводил уже почти под утро. Нежные руки обвили его шею, а распухшие от поцелуем губы прошептали в ухо: «Спасибо тебе за все, мой хороший. Пока». Их обладательница исчезла в домике. «Ох уж эти женщины, вот и понимай это как хочешь», — размышлял по пути к себе Леха. Завтрак он безнадежно проспал. Середина мая 1936. КП аэродрома Кача. Хренов был совсем не образцовым бойцом. Зато способность выкручиваться из самых сложных ситуаций делала Хренова идеальным кандидатом для этой миссии. «Да, ты прав, Хренов подойдет», — согласился командир. «Давай, готовь на него документы. Личное дело поправь, пару его благодарностей подши. Ту, что от погранцов, и вторую за пилотаж, а то мы их задвинули в стол». Хотя за пилотаж ему надо было выговор влепить. Выговором мы ему вписывали. «Ну вот, изыми их и нашу собственную благодарность ему объяви, хоть вон за колхоз. Налета у него хоть в банке закручивай, ты не указывай, на чем он его получил, а просто общим числом». Командир радостно заржал, представляя, как кому-то попадется такой подарочек. «Да, и скажи в штаб, пусть классность оформит официально нашему добровольцу». Комиссар кивнул и направился к дверям. Когда Леха услышал новости, его лицо вытянулось. Командование полка чуть ли не хором объявило, какую великую честь ему оказывают, положительно рассмотрев его рапорт о добровольном участии в братской помощи испанской компартии. «Какой рапорт?» — проблеял Леха. «О добровольной помощи братскому испанскому народу в их справедливой борьбе против фашистов». Радостно оскалился комиссар. Комиссар так счастливо ему улыбался, что спорить не имело смысла. «Фашизм? Да сейчас мы его забьем с саными тряпками», — решил Леха, тем более, что впереди маячил 37-й год, а с моими приколами, вот легко может все кончиться расстрельной стенкой. Вызванный на беседу к политруку, Леха сидел на солнце около здания штаба и ожидал своей очереди, как мысленно пошутил Леха: «Правда, в отличие от Танечки, такое вряд ли мне понравится». Пропустив на выходе раскрасневшуюся и видно уже как следует политически подкованную Танечку, Леха вошел в кабинет политического просветителя. В итоге прослушав коротенькую лекцию минут на 40 о моральном облике добровольного помогателя испанской революции, Леха отправился собирать свои немногочисленные пожитки. Завтра утром были шансы поймать попутный рейс в Москву. В заключении беседы комиссар хлопнул его по плечу: «Не волнуйся, товарищ Хренов. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. На поля, на стройки. Мы тебя примировали фотографией у красного знамени полка. Глава 12. Мексиканы Хуенхеров и Гоша Кузьмача. Леха на пару с Кузьмичом, одетые как братья-клоуны в страшные коричневые шерстяные пиджаки фабрики «Прощай, молодость», сжимая в руке фанерные чемоданы, потели у вагона поезда «Москва», «Париж», выбритые до синевы, благоухающие вчерашним перегаром пополам с одеколоном «Шипр», они ждали команды на погрузку. Сопровождающий их лейтенант попросил подождать несколько минут на перроне. Вещей у Лехи было немного и обшарпанный фанерный чемодан, как и шикарный кожаный чехол с аккордеоном, интереса у проверяющих не вызывал. А зря. Внутри музыки притаился Лехин родной браунинг с клеймом Акши цифрами 2303 на затвор и 4 обоймы. Уезжая из Качи, он договорился и из десятка списанных браунингов 1903 года собрал вполне приличный ствол, сменяв его на несколько ништяков. Его младший брат был спрятан за второй обшивкой фанерного чемодана. Как оказалось, рейхсмарки надо было отрабатывать, и их выделили на покупку карманного пистолета, который Леха должен был передать в Париже. Но хитро выделанный хмыриныш сунул Лехе потертый маленький бравнинг бабы вместе с распоряжением для пограничников пропустить. Наверное, обыскивает купе или наоборот, не уставняк какой прячет, ляпнул вслух Леха, чем заставил подпрыгнуть Кузьмича. Да не ссы ты, товарищ потомственный вредитель, никто нас не слышит, подколол Кузьмича наш герой. А все лимиты на валюты на этот месяц выбраны. Оставляйте вашу заявку и ждите, мы вас вызовем. Отправка сейчас невозможна. Скорее всего, поедете на пароходе месяца через три, тогда вам и валюта ни к чему, там получите. Плюгавый лейтенант из разведывательного управления НКО раздраженно смотрел на Леху, как на надоедливое насекомое. Я вам уже два раза все объяснил. Столкнувшись с совершенно беспардонной советской бюрократией, Леха в первый момент даже растерялся. Ему казалось, уж что-что, а система в сталинском СССР должна работать как часы, и такие хамоватые столоначальники поначалу вызывали у него оторопь. Ой, как хорошо, тогда вот вам наше предписание, распишитесь вот здесь на копии, пожалуйста, звание, фамилия, число, месяц. Леха включил все свои знания борьбы с бюрократией из будущего. Я вот вам тараньки специально захватил, нашей, крымской, свеженькой, к пиву бесподобно, а валюту эту вообще бы не видеть, как потом отчитываться за нее. Леха буквально водил рукой плюгавого хмыреныша. По кабинету поплыл вкуснейший запах сушеной рыбки. Получив подпись, Леха быстро дописал, что лимиты на месяц выбраны и отправка невозможна. И вот тут бы еще, он еще раз подвинул свой листок. На лице плюгавого читались сомнения, стоила ли эта таранька таких рисков. Товарищ лейтенант, Леха сделал плаксивое выражение лица. Александр Леонидович, снизошел ко всякой деревенщине плюгавый. Прекрасно вас понимаю, Леха прижал руки к сердцу и выдавил самую искреннюю улыбку. Но у нас же управление ВМС РК молодое, только реформировалось, людей совсем нет, все на контроле. У тут Леха многозначительно ткнул пальцем в потолок. Плюгавый машинально поднял глаза и посмотрел на грязноватый потолок в кабинете. А так я бумажку с вашей подписью сдам в кадры и еще в Москве месяца два или даже три проведу. Леха мечтательно закатил глаза, показывая, как он мечтает предаться московским развратам. Припрятав рыбку под стол, плюгавый выбрал соломоново решение, и он сказал: «Подписать никак не могу, у нас все строго, только через начальника, ты посиди пока, я схожу, узнаю, что можно сделать». Выйдя из кабинета, плюгавый скривился. Деревня, понаехала, в Москве ему 3 месяца, как же, разбежался. Некоторые вон сколько усилий приложили, чтобы перевестись. Уже 3 года тут тружусь. И постучался в кабинет начальника отдела. Товарищ майор, тут летчик из управления ВМС, предписание срочно оформить документы и отправить в Испанию. Он подал Лехины бумаги через стол, а у нас, сами знаете, фонды лимитированы, если только через 3 месяца пароходом. Лысый человек с 2 шпалами в малиновых петлицах покрутил головой на толстой шее и произнес: это на армейцев фонды подвисли, а на моряков то как раз выделили. Ладно, оформляй, а то во не будет с этими водоплавающими, замучаемся отписываться. Он в запросе один, а погоди, еще был на той неделе штурман с северной флотилии, вот и оформляй их вдвоем. А если что, мы не при делах, как запросили, так и отправили. Радуйся, выбил вам отдельную отправку. Оформим быстро и в лучшем виде. На лету перековавшийся плюгавый вдруг стал Лехе родной матерью. Пригласив после работы плюгавого в забегаловку выпить пивка с рыбой, Леха долго выслушивал пьяные разглагольствования этого столичного хмыреныша, учившего Леху жизни, но оно того стоило. Леха, если и не стал своим для мелкого советского чиновника, то безусловно вошел в некое подобие доверия. Такие пятничные посиделки в пивной быстро вошли в привычку у его нового приятеля, и если первые кружки оплачивались пополам, то все последующие шли уже за счет Лехи, а его новый приятель делал вид, что так и должно быть. Лехина заначка, привезенная из Крыма, стала постепенно показывать свое дно. Отловив Леху через неделю, плюгавый Александр Леонидович отвел его в сторону и заговорщицки произнес, что есть возможность даже сделать иностранный паспорт в Швейцарии, причем слово «Швейцария» он произносил с придыханием и явно с большой буквы. «Но ты понимаешь, надо немного помочь товарищам», — изрек плюгавый. «Слушай, ну вы же фальшаки лепите пачками, может и похожие на настоящие, за что тут платить-то? Вы их и так советским военным делаете», — не повелся на развод Леха. Плюгавый помялся, но потом сказал: «Эти да, будешь каким-нибудь Лексисом из Латвии», — он хихикнул. «Нет, есть пара хороших вариантов», — опять понизил он голос, — «там настоящие, без обмана». «Со жмурика что ли? Давай тогда ты мне сначала покажешь и там решим», — не стал сразу отказываться Леха. «А расписаться в ведомости за большие деньги, чем получить бумажек, так я только за, тем более может какие-то особые фонды сможешь выбить». Не моргнув глазом, заинтересовал прохиндея Леха. «Ничто не ново под луной», — думал Леха, — «откат он и есть откат». 3 недели бюрократические механизмы проскрипели и, как клялся хмыреныш, только им и только по его личному блату, выписали маршрут через Европу. Дней через 10 хреново опять вызвали в отделение Х3 разведывательного управления, занимающееся его отправкой. В этот раз он попал сразу к начальнику плюгавого лейтенанта. Все эти дни были забиты различными инструктажами, политинформациями, поездками за гражданской одеждой, и даже раз в день Леха был обязан посещать курсы испанского языка. Больше всего Лехе запомнилась долгая и упорно повторяющаяся идеологическая накачка, которая сопровождала их на каждом шагу. Постоянные речи, громкие лозунги и бесконечные беседы о борьбе за мировую революцию стали неотъемлемой частью их повседневной жизни, словно ритуал. Каждый день ответственные товарищи, подобно проповедникам, внушали личному составу, что нужно стойко переносить все трудности и преграды ради великой коммунистической цели. И постепенно Леха понял, что это больше, чем просто слова, это стало частью сущности окружающих его людей. Бойцы были заряжены коммунистическими идеями и готовы идти в огонь и в воду. Вся эта идеологическая обработка, которую Леха воспринимал с иронией, работала на удивление эффективно, и при этом требовалось стучать на всех, на товарищей, на начальников, на подчиненных. Особые отделы желали точно знать не только поступки, но и даже мысли и поползновения охраняемого им народа. Швейцарии им не досталось. Хренову дали в руки паспорт гражданина Мексики на имя Юан Херрера с въездной визой СССР, выписанной на русском языке на имя Хуина Херрера. Также в паспорте стояли открытые визы Польши, Германии и Франции и несколько старых погашенных виз. Леха в изумлении посмотрел на лысого майора и встретился с радостно ухмыляющейся физиономией. «Добро пожаловать в СССР, товарищи Мексиканы Хуинхеров и Гоша Кузмачча!» Довольный собой как слон схохмил лысый хер. «Пока паспорта оставляете тут, получите у сопровождающего перед границей. Ты Хуин у нас теперь артист, исполнитель испанских народных песен. Сутки на сбор вещей, 1 чемодан, да, аккордеон свой не забудь. А вы, товарищ Кузмачча, оказывается, известный мексиканский географ. Глобус свой не забудьте!» Радостно заржал лысый майор. «И послезавтра в 9 утра в кассу на 1-м этаже, получайте командировочные. Потом инструктаж и сразу на вокзал», — улыбился товарищ начальник отдела. Прочитав имя своего неразлучного товарища, Леха сумел начать радоваться жизни по новой. «Степенный Георгий Кузьмич Кузьмичев стал, Гоша Кузмача, Гоша Кузмачча. И вам добро пожаловать в нашу тусовку», — добавил уже от себя Леха, утирая слезы. Несчастный Кузьмич стоял в полном ступоре. В коридоре Леху перехватил хмыреныш и прошептал: «Все в силе, после кассы в туалет попросись, в крайней кабинке, вам командировочных на дорогу выписали по максимуму, а тебе еще особых фондов, их отдашь полностью. А вечером наших товарищей отловили в общежитии, где за 2 месяца они уже освоились, и зачем-то вызвали на следующий день в политуправление ВМС РК. Утром следующего дня, надрыв ботинки до блеска и боясь сесть, Чтобы не помять стрелочки на брюках, Леха с Кузьмичем в числе еще 8 моряков в звании от старшего лейтенанта до майора, ожидали в приемной главного комиссара по военно-морским силам. Леха правдой тут сжульничал и подрядил за некоторое вознаграждение старшую по этажу, получив на следующее утро сияющие кители и штаны со стрелками, о которые можно было порезаться. Минут через 30 их запустили в кабинет вместе с моряками. Статный армейский комиссар с величественным видом прошелся вдоль строя, одарив моряков одобрительным взглядом, а затем перешел к делу, задвинул 20-минутную лекцию о фашистском мятеже в испанском Марокко, братской помощи советского народа испанским коммунистам, происках империалистов и, конечно же, о исполнении интернационального долга. В какой-то момент Леха почувствовал, что его сознание начинает дрейфовать. Фразы политработника звучали как пустой треск, и Леха просто отключился, впав стоя в состояние легкой дремоты. Пожал каждому руку, комиссар выпроводил моряков обратно в приемную. «Зачем вызывали?» – недоумевал Леха. Пока ожидали дальнейших распоряжений, в приемной оживились, и Леха успел перекинуться парой слов с другими моряками, которые оказались вызванными с Балтики и Тихого океана, и только что прибывшие в Москву. «О, ну у вас еще 2 месяца политического просвещения впереди», – посмеялся Леха. Затем их вызвали в оперативный отдел, где товарищам вручили предписание явиться в распоряжение военно-морского советника СССР в Картахене, Испанская республика. На вопрос о деталях чиновник скривил лицо и холодно ответил, что на месте разберетесь. Уже на выходе из управления они вдруг столкнулись с коренастым, приветливым моряком с множеством галунов. Леха затруднялся назвать его звание. «О, летчики! Откуда?» – спросил златогалунный товарищ. «Черноморский флот, морская авиация, лейтенанты Хюнхерера и Гоша Кузьмачча». Не сумел сдержаться Леха. Златогалунный завис на несколько секунд, а потом радостно заржал. «А ну-ка, пошли ко мне». Там, усадив непридавленного субординацией Леху и совершенного застывшего Кузьмича, заказав им чаю, начальник морских сил РК, а это оказался именно он, расспросил наших товарищей о происходящими с ними пертурбациями. «Как настоящая фамилия? Хренов? Ну и приколисты в Резведупре!» Радостно заржал он опять. «Молодцы летчики-черноморцы, моя школа!» — радостно подтвердил Начмарси, представляя, как на ближайшем совещании доложит товарищу Сталину, что первая группа моряков отправлена на помощь Испанской Республике, как утрет нос армейцам. Пожав руки и пожелав достойно оказать интернациональную помощь, Начмарси отправил наших героев дальше. «Леша, мне!» Сам Начмарси СССР жал руку. Кузьмич находился в восторженном состоянии и не верил в произошедшее. А Лехе стало грустно. Он не помнил, конечно, конкретно про Начмарси, но что будет великая чистка РК, он знал точно. Как он помнил из будущей жизни, что почти всех этих молодых, веселых и преданных людей, мучаемый своей подозрительностью великий вождь народов, расстреляет буквально через пару лет как врагов народа, потомственных вредителей и гондурасских шпионов. Утром в назначенное время, чисто выбритые и с фанерными чемоданами, Леха вместе с Кузьмичем, как пионеры, переминались с ноги на ногу у окошка кассы. Пустив Кузьмича первым, Леха подсмотрел, как Кузьмич дрожащей рукой расписался за 2000 песет, и кассир выдал ему пачку фиолетово-красных купюр номиналом по 100. Леха с интересом наблюдал, как тот нервно запихивает их в карман штанов, словно боясь, что деньги вот-вот исчезнут. «Давай, давай, не застревай, Леха», — подвинул Кузьмича и сам занял место у окошка. Напротив своей фамилии Леха заметил еще и приписку о 300 рейхсмарках. Получив свою порцию песет и дополнительно 3 сине-серые банкноты по 100 рейхсмарок, он скомандовал. «Ну все, двинулись к туалету». Кузьмич, немного отойдя от шока, кивнул и потащил чемодан, все еще прижимая карман коричневых штанов, словно боялся, что купюры сбегут от него. «Так, Кузьмич, стой тут у туалета как на посту, никого не пускай, говори, что уборка там, я зайду купюры спрячу в исподние как следует, потом поменяемся», — выдал он указание Кузьмичу. Кузьмич мотнул головой, как опытный боец, и встал у двери, загородившись чемоданом. Леха, хмыкнув, двинулся вовнутрь. Постучав в дальнюю кабинку костяшками пальцев, Леха пропел: «Таранька, таранька, взлетай выше крыши и пивом с высоты роси, сова, открывай, медведь пришел». Через пару секунд из кабинки выглянул плюгавый хмыреныш, нервно посмотрел по сторонам и шепотом произнес: «Марки принес, давай». Леха, не поддаваясь на требование, строго произнес: «Паспорт покажи». Хмырёныш занервничал. Путаясь в полах кителя, он рывком вытащил из внутреннего кармана потертый темно-синий паспорт со львом и единорогом на обложке и тисненными золотыми буквами. Леха поднял брови и прочитал на обложке. «British Passport, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland». Открыв паспорт, Леха завис на секунду и, подняв глаза на Хмырёныша, произнес. «Серьезно?» – произнес Леха, разглядывая имя владельца, Алекс Макс Вилхаров. 1913 года рождения, это же туфта голимая, подделка, жестко сказал Леха, какой, нафиг, Саша херов. Плюгавый вздрогнул, его лицо побледнело, и он поспешил оправдаться. Леха, ты что, клянусь, паспорт настоящий, молодой матрос был, с торгового судна, все честно, просто, ну, он случайно загнулся 3 месяца назад под Архангельском. Я в командировку туда ездил по своим делам, и меня местные дернули на происшествие. Метиловым спиртом траванулись на рыбалке, наши не стали официально оформлять жмуров, чтобы не поднимать шумиху. А паспорт-то в кармане кальсон был, так и остался. Клянусь, настоящий, для себя берег, но деньги очень нужны. Он нервно протянул Лехе кусок бумаги, слепой листок, 4-ю копию под копирку. Леха бросил взгляд на документ, на котором значилась некая бумажная история покойного Алекса Харроу. Леха молча вытащил из кармана аккуратно свернутые 3 рейхсмарка и с тяжелым вздохом отдал их Хмырёнышу. Сделав это, он наклонился к нему поближе и жестко произнес. «Смотри, Леонидыч, если что, я тебе глаз на шпу натяну и моргать заставлю», — выдал очередной перл Леха. Хмырёныш нервно кивнул и рванул на выход из туалета. Леха, как ни в чем не бывало, спокойно, вышел из туалета вслед за Хмырёнышем. Кузьмич нервно обернулся. «Свои», — скомандовал Леха. Он кивнул вовнутрь головой и запустил в кабинку своего дергающегося от волнения напарника. Через несколько минут, довольный и слегка запыхавшийся, Кузьмич выскочил наружу и, словно совершив великий подвиг, с гордостью доложил. Прямо в кальсоны засунул и на булавке секретной закрепил. Леха окинул товарища оценивающим взглядом и, слегка прищурившись, произнес, «Кузьмачча, а как это ты как собираешься?» И, увидев, как вдруг напряглось лицо напарника, добавил, уже не скрывая смешка, «Давай, давай, марш обратно в туалет, 2-ю попытку делай». Кузьмич, осознав, что о таких мелочах он не подумал, снова исчез в кабинке, а Леха только покачал головой и улыбнулся про себя, глядя в сторону окна. На заключительном инструктаже Леха с Кузьмичом получили последнюю идеологическую накачку, а вместе с ней и сопровождающего, лейтенанта в форме стрелковых войск, который должен был выдать им новые паспорта и забрать советские. Сопровождающий их лейтенант оказался неожиданно ловок и быстро сумел раздобыть открытую полуторку. На правах старшего группы и руководителя транспортного средства он залез в кабину, а Леха с Кузьмичом и чемоданами полезли в открытый кузов. До вокзала вся гоп-компания долетела, истошно завывая мотором, с ветерком, а сидящие в открытом кузове Леха с Кузьмичом еще и отплевываясь от летящего в морду песка. Кузьмич, пытаясь удержаться за край кузова, вытаращил глаза. Надо бы летные шлемы выдавать для таких прогулок. Еще чуть-чуть, и можно считать, что мы уже в Париже, с сарказмом произнес Леха, вытирая грязь и пыль с лица. Из плюсов предстоящего путешествия было то, что им все-таки забронировали 4-местное купе. Правда, сэкономив на пространстве, к ним втиснули еще 2 пассажиров, артистов Биробиджанского камерного театра, командированных по обмену опытом в парижское варьете, мелкого мужчину с дипломированной крупной женой и с парой огромных чемоданами, 3 мужика и 1 крупная мадам с большими чемоданами, да еще и с 1 аккордеоном в кожаном чехле, пытались как-то разместиться в собственно совсем небольшом купе. Леха, Кузьмич и артистическое семейство, толкая и пихая друг друга, изо всех сил старались разместить багаж и разместиться самим. Иосиф Моисеевич, представился актер, приятный мужчина лет 40 в приличном костюме, артист разговорного жанра камерного театра. И насколько камер ваш театр, не удержался от вопроса Леха. Сделав вид, что Леха громко пукнул, артист продолжил представлять супругу, а это моя жена, Капитолина Спиридоновна. Ну что, как баре? Радостно выдал Кузьмич, устраиваясь на нижней полке. Леху, как молодого, Кузьмич загнал на верхнюю полку, отказавшись разыграть полки в камень-ножницы-бумага. Но честно, если, то Леха и не сильно то сопротивлялся. Еще не хватало, чтобы тут кто-то на гармошке запел, проворчала артистическая жена, указывая на аккордеон. Тем временем, сопровождающий лейтенант быстро приступил к делу. Выгнав артистов погулять, он заставил наших героев расписаться в ведомости и вытащил паспорта. «Вот ваши новые документы», — сказал он, вынимая два мексиканских паспорта и вручая их Лехе и Кузьмичу. «Забираю ваши советские паспорта». Леха взглянул на паспорт, на котором гордо красовалось его новое имя, Хуан Хиров, и еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Так я и до шитого докачусь», — улыбнулась ему. «Салут, Кузьмачча. Теперь мы настоящие мексиканцы, и как только к нам позволили подселить каких-то стрёмных советских артистов, непорядок, придется вас, товарищ, выселять», — шутливо объявил Леха удивленному Изи Моисееву. Шутка не зашла. Лейтенант быстро пробежал по ним взглядом и пулей выскочил поговорить в проводником. Вернувшись, он проговорил заученные инструкции, пожелал удачи и сказал, что если будет свободное купе, их переселит, и исчез, оставив их вчетвером в тесном купе, где стало тесно не только физически. Тут в вагон буквально влетела компания людей в фуражках с малиновыми околышками. Один из них, не теряя времени, вежливо, но строго захлопнул дверь в их купе и бросил короткий приказ: «Не выходите до команды, идет спецоперация». Новый знакомый усмехнулся и, глядя на группу людей за дверью, произнес: «А, не иначе депкурьера грузит в соседнее купе», — объяснил просвещенный артист. И правда, минут через 10 их выпустили, а соседнее купе так и оставалось закрытым всю дорогу. Паровоз оглушительно дал свисток, выпустив клубы пара, и по вагону с деловитостью пробежался дородный проводник, подгоняя провожающих и проверяя, чтобы все были на местах. Багаж был раскидан по полкам, и путешественники, наконец, устроились и выдохнули. В этот момент купе сильно дернулось, и Леха, стоявший у окна, пытаясь рассмотреть уходящий пейзаж, неожиданно спикировал прямо на жену артиста, заставив ее недовольно высказаться, что она думает об его умственном развитии. Как-то так получилось, что пока Леху отскребали от артистки и вытаскивали с несравненной Клавдии Спиридоновны, он успел отлично ощупать все ее достоинства. Вагон скрипнул, и мир за окном начал медленно уплывать назад, словно растворяясь в движении. В соседней стране двое слегка потрепанных жизнью мужчин сидели в бедно обставленной комнате. «Наливай», — скомандовал тот, который был постарше. Раздался булькающий звук, и довольно мутный местный самогон заполнил примерно по половине грязноватых стаканов. «Ну давай, чтоб им там перевернулось», — опять скомандовал старший. Выпив и захрустев пером лука, старший уставился мутноватым взглядом на своего товарища. «Сам все знаешь, не сомневайся, в общем, стреляй сразу, если что. Банки эти здорово звук глушат, прикручиваем», — озвучил старший не очень понятную постороннему наблюдателю мысль. «Ну, с Богом». Двое бывших офицеров императорской армии достали по нагану и прикрутили к ним страшного вида устройства. Глава 13. Пырла-мырла нахер швырла. Справившись с непослушными сосна руками с завязочками на кальсонах, Леха прицелился в качающийся внизу железный унитаз и блаженно расслабился. Купленное на вокзале вчерашнее пиво подняло Леху в кромешной темноте и заставило искать дорогу к туалету в конце вагона. Возле купе депкурьера шла какая-то странная возня, и рядом стоял мужчина в темном костюме с каким-то подозрительным устройством в руке, напоминающим консервную банку на палке. Пару раз раздался странный резкий звук, напоминающий сухой кашель или громкий пердеж. Леха напрягся, осматриваясь в поисках хоть какого-то оружия. Его взгляд остановился на молотке, висящем на стене рядом с окном, предназначенном для разбивания стекла в случае аварии. Постаравшись уснуть первым, чтобы отключиться от храпа товарищей, развалившихся на нижних полках, Леха наконец выспался после всей московской нервотрепки. Утром, на остановке в Минске, он решил прогуляться вдоль состава и полюбоваться сменой паровоза. Пофыркивая паром, новый паровоз быстро был прицеплен к составу. Вокруг кипела жизнь. Сновали грузчики с тележками, пассажиры суетились с чемоданами, военные сверяли документы, а провожающие с нетерпением махали вслед уезжающим. В воздухе смешивались громкие разговоры, лязг железа и гудки паровозов, создавая ощущение движения. Лето было в разгаре, и солнце припекало вовсю. Леха огляделся в поисках ларька с пивом, но ничего подходящего не нашел. Тут прозвучал гудок, он нехотя вернулся в вагон и, к своему удивлению, заметил, что одно из купе рядом оказалось свободным. Поезд медленно тронулся. «О, как удачно!» — обрадовался он. Отловив проводника, Леха быстро выяснил, что это купе было забронировано для какого-то начальника из Белоруссии, но тот то ли передумал, то ли опоздал на поезд. Лехины глаза загорелись, и он, сославшись на распоряжение сопровождающего, попытался убедить проводника отдать им купе. Тот замялся, упомянув, что слова-то к делу не пришьешь, но сунутая Лехой в руку проводника пятирублевка сразу изменила тон разговора и, примирившись с утратой купе, проводник стал куда более лояльным. Оставив артистов в одиночестве, Леха с Кузьмичом перебрались в отдельное купе, крайнее в вагоне и рядом с туалетом. «Хм», — решил Леха, — «может, поэтому белорусский босс и не поехал. Ну теперь точно как баре». Кузьмич радовался как ребенок. От нечего делать Леха взялся за учебник испанского языка и периодически приставал к Кузьмичу с очередной фразой, проверяя, насколько тот способен впитать что-то новое. Кузьмич, конечно, учить испанский не собирался, но от Лехи просто так отвертеться было трудно. В шутку Леха заставил Кузьмича выучить фразу «Куэросила полтица». Однако, когда Кузьмич наконец догадался, что это его «Херосила политика» означает «прошу политического убежища», он обозвал Леху прохиндеем и категорически отказался продолжать учить испанский. Правда, несколько самых нужных фраз, вроде «хола», «адиэс» и «дос цервизас», «пор фавор», «два пива», «пожалуйста», остались в его арсенале. Зато разговорившись, стала ясна история появления Кузьмича в числе испанских добровольцев от военно-морского флота. Георгий Кузьмич оказался родом из Архангельска, и он более 10 лет проработал штурманом в главсевморпути, летая по всему северу, и даже успел косвенно поучаствовать в операции по спасению челюскинцев. Однажды его отправили в агитационный полет на Ямал, чтобы донести до оленеводов идеи советской власти. Кузьмич еще на стадии планирования предупреждал, что топливо на перелет будет впритык, но политическая необходимость взяла верх над здравым смыслом, и его отправили в тундру проводить агитацию торжества советской власти среди оленеводов. В какой-то момент главный на борту красный агитатор настоял на еще одной, просто необходимой, посадке в тундре где-то у острова Белый, чтобы приобщить чукчи к марксизму-сталинизму. Кузьмич извернулся и даже проложил новый маршрут, но на обратном пути самолет попал под встречный ветер, и сэкономленных Кузьмичом крох бензина не хватило. Пилот проявил чудеса мастерства, и самолет удалось спасти, посадив буквально в 3 километрах от аэродрома. Но политработник сломал руку при грубом приземлении Кузьмича, на пару с пилотом обвинили во вредительстве. Начальство, хоть и сочувствовало Кузьмичу, но против партийного карьериста пойти не решилось и быстро уволило его задним числом из рядов ГВФ, пока делу не был дан официальный ход. Совершенно убитый горем, Кузьмич пошел и буквально бухнулся в ноги к своему приятелю еще по службе в армии, и тот, занимая уже приличное место в структуре Северной флотилии, ловко призвал 36-летнего Кузьмича во флот с присвоением звания лейтенанта и сразу же списал его в испанские добровольцы, заодно выполнив директиву командования. Да, вот такая фигня и получается, когда политическая надстройка рулит экономическим базисом, выдал Леха не очень понятную современникам фразу. Леха заметно нервничал, когда поезд остановился для смены колесных пар и досмотра перед границей. На всякий случай он переложил в карман пиджака бумажку от Хмыреныша, требующую оказывать всяческую помощь ее предъявителю. «Глянь, Грыца, тут наши товарищи мексиканы едут!» — громко заорал внутрь вагона пограничник с треугольниками в петлицах, заглянув в купе. Его белорусский суржик только добавлял абсурдности ситуации. Вслед за ним появился еще один представитель войск НКВД, помоложе, но в звании лейтенанта. Получив мексиканские паспорта, он внимательно осмотрел документы, и на его лице заиграла улыбка. «Так, товарищи Хуинхеров и Гоша Кузьмачча, запрещенные к вывозу предметы есть?» Леха спокойно протянул пограничнику писульку от Хмыреныша и сказал: «И ничего запрещенного у нас нет». Лейтенант внимательно изучил бумагу, кивнул: «Счастливого пути, товарищи. Вы эту бумагу сразу уничтожьте, через 30 минут уже белополяки будут шмонать. С ними лучше руками разводите, мол, не понимаю по-вашему. И покажите там империалистам Кузькину мать», — добавил он, улыбнувшись и отдавая честь. Леха облегченно выдохнул, понимая, что и этот этап они прошли удачно. «Кузьмич, как будем твою маму белополякам показывать?» — пошутил Леха. Белополяки потратили много времени, общаясь в дипкурьером и купе наших друзей, надо сказать, проверили очень формально, просто сверив левые мексиканские паспорта с мордами лиц путешественников. «Хола, пырла мырла нахер шнырла, папимася мачу пичкус, пёр фавор, хуин херера», — Леха ткнул себя пальцем. Гоша Кузьмича, переведя палец на Кузьмича. Кузьмич надул щеки и важно кивнул, витамив пальцы. Жмакнув печать в паспорт, сказал польский офицер в смешной многоугольной фуражке. Через 15 минут, когда поезд отъехал от станции на приличное расстояние, Кузьмич шепотом спросил у Лехи: «Леша, а где ты так по-испански шприхать научился?» Веселое путешествие продолжилось. Проснувшись ночью где-то после Варшавы, Леха аккуратно прикрыл сдвижную дверь купе, стараясь не производить лишних звуков. Хотя, судя по богатырскому храпу Кузьмича, тому было совершенно безразлично, что происходит вокруг. Промучившись с завязками кальсон, пока сонные руки не слушались, Леха прицелился в качающийся железный унитаз и облегченно выдохнул. Вчерашнее пиво, купленное на Варшавском вокзале, настойчиво требовало выхода, заставив в полутьме искать путь к туалету в конце вагона. Закончив, он завязал веревочки и, как был, в кальсонах и тапках, потопал обратно в купе. На обратном пути Леха, остановившись возле Титана попить воды, вдруг замер. Осторожно выглянув из-за угла, он заметил неладное. Возле купе дипкурьера шла странная возня, и в проходе стоял мужчина в темном костюме с каким-то подозрительным устройством в руке, напоминающим консервную банку на палке. Пару раз раздался странный резкий звук, напоминающий сухой кашель или громкий пердеж. Леха напрягся, осматриваясь в поисках хоть какого-то оружия. Его взгляд остановился на молотке, висящем на стене рядом с окном, видимо предназначенном для разбивания стекла в случае аварии. Тихо, чтобы не выдать себя, Леха снял молоток со стены и осторожно выглянул в коридор, прячась за углом. Не к месту в голове всплыл эпизод из будущего с арабскими террористами в самолете, абсурдное воспоминание, но от него мороз прошел по коже. «Нафиг, нафиг», — решил Леха. Из купе дипкурьера выскочил второй налетчик, неся пару небольших мешков с дипломатической почтой. Оба нападавших схватили по мешку и двинулись в сторону Лехи. Не теряя времени, он резво юркнул обратно в туалет и прикрыл дверь, оставив маленькую щелочку, все еще сжимая в руках деревянную киянку. Пропустив первого налетчика в тамбур и немного подождав, Леха осторожно приоткрыл дверь и с размаху отоварил запоздавшего налетчика деревянной киянкой по голове. Тот дернулся, и Леха, не раздумывая, влепил ему еще раз. Человек пошатнулся и рухнул вперед, придавленный мешком с почтой. Перелезая через тело, Леха заметил рядом с головой бандита револьвер с консервной банкой на конце ствола. «Глушитель», — осознал он. «Куда они собрались-то? Мы же в последнем вагоне», — размышлял Леха, пытаясь разобраться с револьвером. Оказалось, это был обычный наган, только с крупным глушителем на конце. Повертев в руках оружие, он взвел курок, решив, что стрелять можно. Переступив через поверженного бандита, Леха осторожно потянул дверь тамбура, прикрываясь мешком с почтой. «Давай быстрее, чего там копаешься?» — донесся грубый голос почему-то на русском из-за двери. Леха не собирался геройствовать. Он прицелился на звук и выстрелил. Револьвер громко пукнул, и из консервной банки повалил сизый дым. Из тамбура раздался крик, полный боли, и Леха сделал еще один выстрел. Все стихло. Держа револьвер наготове, он медленно выглянул в тамбур. На полу лежал человек, скорчившись и зажимая живот. Леха осторожно ткнул его ногой, готовый к любой реакции. «Проклятые коммуники!» — выдохнул бандит слабеющим голосом и затих. «Вы что, ангелы света, что ли?» — неожиданно для себя выдал Леха. Не колеблясь, он ударил бандита рукояткой револьвера по голове, после чего обыскал его. Уловом оказался еще один револьвер с похожим глушителем, но в значительно лучшем состоянии. «Почти как новенький», — подумал Леха. Леха с усилием распахнул дверь тамбура, напрягся и сбросил одного из бандитов в безмолвную темноту за дверью. Тьма быстро проглотила тело, не оставив и следа. Вернувшись за вторым, он, кряхтя, доволок его до двери и повторил ту же операцию. Оба налетчика исчезли в ночи, словно их никогда и не было. Теперь в тамбуре остались только два мешка с диппочтой и красное пятно на полу, напоминающее о недавней стычке. Леха тяжело дышал, стоя над мешками. Сердце все еще колотилось, а руки дрожали от адреналина. Ситуация разрешилась, но тревожное ощущение не покидало его. «Что теперь?» — мелькнула мысль, когда он бросил быстрый взгляд в сторону выхода из тамбура. Тяжело дыша, Леха поднял мешки и потащил их обратно в купе. Открыв дверь купе, Леха застыл на месте, осознав, в какого размера жопу они попали. Курьер лежал без движения прямо в проходе, его рука еще сжимала маленький пистолет, а взгляд был устремлен в потолок. На лбу у него образовался непредусмотренный природой третий глаз. Все было понятно без слов. Курьер мертв. Через пару часов, уже немецкая граница. В купе станут ломиться польские пограничники и найдут труп. И даже сомневаться не приходится, кого местная полиция определит на роль главных злодеев, если не двух подозрительных мексиканцев с русским акцентом из соседнего купе. Да и у НКВД, или кто там управляет дипкурьерами, первые вопросы будут, опять же, именно к Лехе и Кузьмичу. В другом варианте, спрыгнуть с поезда с двумя мешками на ходу в поле и пробираться в посольство в Варшаве, наверное, возможно. Но это если бдительные польские крестьяне не сдадут раньше в полицию двух перемазанных русских с мешками за плечами. Но даже если представить себе невероятное везение, и они все-таки доберутся до посольства, про секретность можно будет забыть. Сразу начнется расследование, поиск виноватых, и первый шаг – это эвакуация в Союз. А потом – допросы в подвалах Лубянки. Там уж точно не будет никаких объяснений или попыток разобраться. Одна мысль об этом приводила Леху в холодный ужас. Варианты мелькали в голове один за другим, но ни один из них не выглядел реальным. Дипкурьера уже не вернуть, решил Леха, извини, неизвестный друг. Единственный шанс, который видел Леха, это сделать так, чтобы курьер просто исчез вместе с мешками. Пусть следы исчезнут. Даже если поднимется шухер, то пустое купе и есть пустое купе. Долго разбираться они не смогут, поезд-то идет по расписанию. Ну, сошел дипкурьер где-то ночью, а может, его в Варшаве сняли с поезда. К остальным пассажирам много вопросов быть не может. Про бандитов, валяющихся где-то на путях, Леха волновался еще меньше. Пока поляки разберутся с двумя мертвыми бандитами, которых найдут на рельсах, наш поезд точно пересечет границу. Даже если поездов мало и их быстро найдут, этот вариант был безумным, опасным, но, похоже, единственным. Польские пограничники постучали в дверь купе, осветив фонариком двух сонных и взъерошенных мексиканцев. Документы у них оказались в порядке, паспорта и визы не вызвали вопросов. На вопрос о деньгах и незаконных вещах, младший из них что-то быстро пробормотал на тарабарском языке, а потом, коверкая слова, старательно произнес: «Не роза мимо». Позже польский таможенник с улыбкой рассказывал коллегам эту забавную историю. «Спрашиваю его, сколько денег у вас, и по-нашему, и по-аглицки, а он, как говорится, не в зуб ногой. Ну, я потер указательный и большой пальцы, показывая, что интересуюсь деньгами, мол, мани, сколько. А он, зад поднял и показывает бумажник, мол, вот, сколько есть. Не густо там, кстати, было. А потом, как бы из вежливости, вручает мне купюру в 100 испанских песет и кланяется. Я смеюсь, показываю на второго, мол, а у этого сколько, и опять пальцы тру. Так этот лавкач ловко сует мне еще одну купюру прямо в руку, и показывает, за старого, мол, ха-ха-ха. История быстро разлетелась среди пограничников как пример того, как находчивость и наглость могут помочь немного подзаработать. Одно купе оказалось свободным. На вопрос к проводнику, где пропали пассажиры, тот, слегка растерянно и на смеси русского и польского, объяснил: был важный пассажир, но, наверное, сошел в Варшаве. Паровоз дал протяжный гудок, и поезд плавно пересек границу с Германией. Леха почувствовал, как напряжение потихоньку отпускает. Все страхи теперь казались Лехе чуть более далекими. Он повернулся к непонимающему Кузьмичу, который, как всегда, невозмутимо держал фляжку в руке и молча отобрал ее. Сделав приличный глоток, Леха произнес: «Ну что, Кузьмачча», — сказал он, отдавая фляжку обратно, — «добро пожаловать в Германию. Поехали дальше». И где-то на перегоне Варшава, Франкфурт на Одере осталась лежать рассыпанная клоками вата из матраса дипкурьера, куда он ночью в спешке Леха напихал содержимое двух мешков дипломатической почты. Пожилой мужчина, слегка упитанный, в зеленом френче с парой орденов на груди и надменным выражением лица, с суровым видом взглянул на молодого капитана, который вытянулся перед ним по стойке смирно. Его щегольские усики едва дрожали от напряжения. «Что значит убиты? Оба этих русских, которых мы наняли. А документы с курьера?» — строго спросил старший мужчина. Капитан, вытянувшись еще больше, доложил: «Так точно, пан начальник. Наша группа ждала их на разъезде с машиной. После того, как поезд прошел, никто с него не сошел. Группа подождала еще час и, согласно плану, выдвинулась в сторону Слубицы. Наш наблюдатель с поезда сообщил, что никакого шума и тем более стрельбы не было, но, Так как была команда соблюдать скрытность, он не стал ничего предпринимать, решив, что операцию перенесли. На следующий день, ближе к вечеру, поступило сообщение, что обходчик железной дороги обнаружил два трупа. Пока сообщение дошло до полиции, пока оно было передано нам, сами понимаете. Начальник нахмурился, раздумывая. Его голос стал еще строже. «А что с курьером?» «Запросили пограничников?» «Да, пан начальник». Ответ пришел. «За данное число русские дипкурьеры границу не пересекали», ответил капитан с ноткой злорадства в голосе. Пожилой разведчик напрягся, его глаза зажглись подозрением. «Куда же он пропал?» «Похоже, у нас где-то течь. Русские сняли курьера в Варшаве и заменили его своими боевиками. Или вообще сразу отправили боевиков из Москвы. Будем искать», задумчиво пробормотал престарелый лев польской двойки, не подозревая о случайно устроенной Лехой подставе, уже погруженный в свои мысли. Глава 14. Ботинель ла фуршет. Дождавшись, пока безотказный Кузьмич уснет и включит свой храпельник на полную мощность, Леха аккуратно выскользнул в коридор, огляделся, вагон спал. Свежепозаимствованным железнодорожным ключом он открыл купе дипкурьера и проник вовнутрь. Заперев дверь изнутри на защелку, Леха быстро огляделся, убедившись, что ничего не изменилось со вчерашнего дня. Глухие звуки храпа Кузьмича доносились из соседнего купе, что давало Лехе некое чувство безопасности. Время у него было, но не так уж и много. Он осторожно стащил матрас с верхней полки, положив его на пол и с любопытством принялся вытаскивать и рассматривать секретную дипломатическую корреспонденцию. Вчера в ужасе и спешке выгребая документы и деньги из дипломатических пакетов, он не глядя судорожно заталкивал бумаги в устроенную им дыру в матрасе. Леха не успел даже мельком глянуть на содержание бумаг, забрав с собой только наличность. Наличности, кстати, оказалось на приличную сумму, примерно пополам в английских фунтах стерлингов и немецких марках, и совсем немного во французских франках. «Можно больше не работать, на пару лет безбедной жизни хватит», подумалось тогда Лехе. Найденную прошлой ночью валюту Леха затолкал уже в свой матрас, с прицелом позднее перепрятать находку в свой замечательный аккордеон, надеясь, что ночью польские и немецкие пограничники не будут активно его потрошить под спящим человеком. Так и получилось. Никому мексиканские артисты-географ не были интересны. С утра, дождавшись, когда Кузьмич отправится умываться и курить, Леха открыл фальш-панель в своем аккордеоне. Панель с легкостью отодвинулась, и он ловко перепрятал сверточек с деньгами внутрь. Аккордеон стал для Лехи еще дороже. Матрас в купе дипкурьера, в который он втиснул вчера документы, был на своем месте. Леха надел модные кожаные перчатки, купленные в Москве по случаю с рук, и торопливо стал доставать заклеенные пакеты и складывать их на стол. Он не был уверен в том, насколько развита дактилоскопия в этом времени, но решил перестраховаться. Леха вскрывал пакеты, хотя сердце уже начинало бешено колотиться, разворачивал страницу за страницей, проглядывал документы и сортировал их на кровати. Основной поток документов был адресован советскому посольству в Берлине. Влево пошло все, что на взгляд Лехи было откровенной туфтой. Куча справок, отчетов, смет, указаний, как и что проводить. Помимо рядовой бюрократической переписки туда же отправились все возможные циркуляры и распоряжения комиссариата иностранных дел.